Глава 18. «Не переживай», — громко сказал Ваня Белоус, ведя ворона на поводке. «Тут дальше будет тропа. По ней поднимемся до системы и сообщим о тебе на заставу. За тобой приедут наши. Доберешься в тепле и комфорте». Амина, шедшая передо мной, ему не ответила. Хотя Ваня и отдал ей свой бушлат и шапку, девушка все равно скуксилась будто бы от холода. С того момента, как мы приняли решение взять ее на заставу, она больше не сказала ни слова. Девушка просто молчала. Она опустила голову и плечи, шла, словно какой-то робот, уставившись себе под ноги. Мрачно молчал и Клим, следовавший за мной. Тем временем на границу опустились сумерки, холодало. Казалось, темнота густеет с каждым шагом, неприятный речной ветер продувал сырую одежду. Хотя мы растянулись в цепи, каждого из нас разделяло метров 5, а мину я держал возле себя. Не хотел, чтобы девчонка выкинула чего-нибудь лишнего. А она, по моему мнению, очень даже могла. «Это нечестно», — догнал меня Клим, который все никак не мог успокоиться. «Она ничего не сделала, просто искала свою козу». «Клим!» Я замер и обернулся к нему. Амина тоже застыла на месте, услышав начавшийся разговор, глянула на нас с Вавиловым. «Приказ? Есть приказ, это не обсуждается». «Но где тут здравый смысл? Она просто заблудилась на нашей стороне», — возразил Клим. «Клим, уймись», — покачал я головой. «Ее дед один, у нее самой, кроме него, никого нет». Я не ответил, просто обернулся и пошел дальше. Амина поплелась передо мной. «Ну чё вы там? Чего отстали?» — крикнул Ваня, серьезно ушедший вперед. «Раньше так тоже делали, если к нам забредет какой-то местный», — все еще протестовал Клим. «А как было с теми пастухами? Таран хотел их отпустить». «И чем бы это закончилось?» — спросил я через плечо. «А что будет, если что-то случится с ее дедом? Он там, видать, весь извелся». «Клим...» — я раздраженно вздохнул. «Держи дистанцию, ты на службе». «Служба. Ну, конечно. Служба!» — Вавилов зло сплюнул. «Одна служба у вас на уме. Ни о чем другом не думайте, ни о чем человеческом». «Клим, последнее предупреждение», — проговорил я, глянув на него из-под лобья. «Лишь бы все по уставу, по закону. Точно как с моим отцом. Плевать, что он старший прапорщик советской армии. Им важнее какого-то сраного предателя наказать, чем вернуть моего отца домой». Я повернулся к Климу, посмотрел ему в глаза ледяным взглядом. Лицо его, искаженное настоящей злостью, вдруг стало испуганным. Когда я шагнул к нему, Клим медленно попятился. Я схватил его за ворот бушлата, заставил отступить на 2 шага назад. Амина от этого даже пискнула у меня за спиной. «Держи дистанцию, ты в дозоре», — приказным тоном сказал я. Затем, нахмурившись, бросил. «Если тебе есть что сказать...» «Скажешь мне это на заставе, понял?» Клим не ответил, недовольно поджав губы, отвел взгляд. «Понял?» «Понял». «Ну и хорошо», — отпустил я его ворот. «А теперь смотри в оба». Когда я пошел вперед по тропе, к нам вернулся Белоус. «Чего тут у вас? Чего отстали?» — спросил он с раздражением в голосе. Не ответив, я кивнул на Клима. Ваня угрюмо выдохнул, сказал... «Идем дальше. Холодно. Быстрее дойдем до стыка, быстрее будем на заставе». До тропы мы дошли в молчании. Извилистая и едва видимая, она довольно круто поднималась вверх, петляя между скалами, поросшими жесткими суховатыми кустами. У ее начала мы собрались вместе, чтобы предостеречь девушку. «Тут будь аккуратнее», — сказал Ваня Амине. «Тропа крутая, легко можно поскользнуться». «Не переживай». «Я за ней присмотрю», — ответил я, и Ваня кивнул. Потом вытащил из-под сумки большой следовой фонарь, включил. Свет его вмиг разогнал совсем загустевшую темноту. Почти сразу раздался звук выстрела. Где-то вдали хлопнуло. Удивленная Амина обернулась к реке, ловя остаточное эхо на слух. «Какого хера?» — успел бросить Клим. «Ложись!» — почти сразу крикнул я. Ваня вырубил фонарь, упал у тропы, тяжелой рукой потянул ворона за собой, чтобы собака тоже легла. Я залег прямо там, где стоял, на пограничной тропе между камнями. Клим схватил Амину за плечи, девчонка вскрикнула, и вместе они повалились на песок подступавшего к нам речного пляжа. Спустя секунду выстрелы пошли один за другим. Вражеский огонь перемещался, велся то одиночными, то короткими очередями. Пули с глухими хлопками уходили в землю вокруг нас, щелкали о камни. Внезапно с характерным звуком взвизгнул рикошет. «Сука! Кто стреляет? Откуда?» Стараясь особо не поднимать головы, стал оглядываться Ваня. Раздался очередной хлопок выстрела, и я увидел, как дальше по берегу блеснуло дульным пламенем. Пуля легла в полуметре от Белоуса, выбил из пограничной тропы легкий фонтанчик песка. «По фронту», — сказал я убежденно и стянул ремень автомата с плеча. «По фронту, враг!» «Нет! Кажется, стреляют с того берега!» — крикнул Клим. «Я не пойму, где противник!» — закричал ему в ответ Ваня Белоус. Потом он тоже подтянул к себе оружие и передернул затвор. «Хреново! Ракеты не пустишь, заставы не увидят. Связи тут тоже нет», — пробурчал Ваня. «Станция не передаст сигнал». Потом Ваня стал неразборчиво шептать что-то себе под нос, видимо, прокручивая в голове разные варианты. «Почему ты не пустишь ракету?» — шепнул ему я. Ваня удивленно глянул на меня. Спереди зазвучала длинная очередь, и все мы пригнули головы. «Можно осветительный? Попробуем их рассмотреть и откроем огонь», — продолжал я. «Точно». Ваня сурово кивнул. «А Клим пусть уводит Амину по тропе. Мы оттянем неприятеля на себя. Слышишь, Клим?» «Нет, ты нас демаскируешь», — закричал упрямый Вавилов. Я проигнорировал его. Дураку понятно, что мы и так демаскированы. Душманы знают, где мы залегли. А мы, где находится противник, нет. «Давай ракету!» — закричал Ваня. Я выдохнул, глянул вперед в темноту. Клима с Аминой мне отпускать совсем не хотелось. Что-то в этой девчонке было не так. Однако Белоус намного лучше стрелок, чем системщик Клим. А это обстоятельство сейчас может спасти кому-то жизнь. Значит, придется пойти на риск. «Хорошо», — кивнул я. «Тогда я пускаю ракету. Клим, уводи девчонку». «Да», — бросил Ваня. «Давайте, братцы!» Я нащупал на боку подсумок с сигнальным пистолетом Шпагина, вытянул его, достал осветительный заряд. Нажав на стопор сигнального пистолета и переломив его, я загнал внутрь ствола толстый патрон, взвел курок, быстро вскинул руку и дал выстрел немного под углом. Хлопнуло. Осветительный заряд улетел в темноту и вспыхнул ярким светом в небе. Звездочка разогнала окружающую тьму. На берегу я увидел силуэты четверых человек. Озаренные сигнальной ракетой душманы даже не пробовали прятаться. Они стояли прямо на пограничной тропе в полный рост и почти вальяжно постреливали по нам, словно бы перед ними висели мишени. Что ж, враг быстро поплатился за такую свою беспечность. Мы с Ваней были уже наготове и открыли огонь раньше, чем враги успели среагировать на звездочку. Мой автомат задергался в руках, раздался звук наших торопливых одиночных выстрелов. «Медведь» оставил нам меньше половины боезапаса, надо было экономить. Один из душманов, раненый моей пулей, повалился на землю, вздрогнув, несколько раз затих. Остальные немедленно припали к берегу. Под напором нашего огня они, удивленные внезапным ответом, перестали стрелять. «Давай, Клим, пошел, пошел!» — не отрывая щеки от приклада, закричал я. Хотя бы тут Климу можно было отдать должное. Он тут же подхватил ошарашенную Амину и кинулся вместе с ней к тропе. Они почти бегом стали продвигаться вверх к системе. Когда Клим с девчонкой оказались достаточно высоко, я встал на колено. «Саня, что ты делаешь? Умеешь гранаты метать по-офицерски?» — крикнул я Ване, видя, что враги находятся в смятении и даже не думают отвечать. «Чего? Давай за мной! Стрелковой цепью в атаку! Уничтожить врага!» До духов было 90 метров. Не прекращая огня, мы поднялись и пошли вперед. Кто-то из них спохватился. С той стороны зазвучали несмелые одиночные. «Прикрой!» — закричал я. Ваня подхватил стремительно. Один за другим принялся крыть позицию противника одиночными. На ходу я бросил автомат на ремне, и тот повис у меня на груди. Сам я полез в подсумок, достал РГД с прикрученным запалом, быстро разогнув усики чеки, дернул ее, выпрямился, кинул гранату, а потом, схватившись за автомат, и дальше принялся наступать. У позиции душманов хлопнуло. Граната яркой вспышкой присоединилась к затухающему свету ракеты. Я почувствовал, как осколки РГД на излете хлопают по галифе голенищем сапог. В правом бедре кольнуло. Это один из железных кусочков осколочной рубашки неглубоко вошел в кожу. Я даже не замедлил шага. После взрыва встали только двое духов. Принялись улепетывать под градом наших пуль. «Стой! Стой, сука!» — кричал Ваня им вслед. «Стой, не то пристрелю!» Я молча продолжал вести огонь. Прицелился в духа под последними лучами осветительной звездочки, нажал спуск, раздался очередной выстрел, и пуля угодила противнику куда-то между лопатками. Душмана словно бы прошило током. Он выгнулся, ломано раскорячив руки, а потом завалился ничком. Второго уже по темноте достал в ванне, нечеткий силуэт опустился и затих на берегу. Остался лежать там, словно один из здешних камней. «Не расслабляемся, вдруг еще кто есть!» — крикнул я. «Есть, не расслабляться!» — видимо, подсознательно бросил старший наряда в ванне Белоус. Выстрелы звучали на берегу реки. Приглушенными хлопками и звук разносился по округе. Клим с Аминой шли по крутой тропе вверх. Пограничник пропустил девушку вперед, и каждый раз, когда она поскальзывалась на камне или спотыкалась о невидимую в темноте кочку, поддерживал девушку, не давая упасть. «Тут чуть-чуть осталось», — сказал Клим, убирая со лба мокрую челку. «Еще немножко, и будешь в безопасности». Когда снизу хлопнуло особенно громко, девушка вскрикнула, упала на четвереньки. Клим в этот момент было хотел обернуться, но тут же бросился к ней, чтобы помочь подняться. «Ты не ушиблась?» Вавилов мягко взял Амину за талию и под локоть, помог встать. «Граната», — обернувшись, сказал он. «Надеюсь, это наши». «Клим?» «Да». Девушка тоже обернулась и взглянула пограничнику в поблескивающие влагой в темноте глаза. «Отпусти меня». «Разреши, я пойду домой». Клим нахмурился, отпрянул. «Нет, тут опасно, внизу перестрелка». «Пожалуйста, дедушке без меня никак», — жалобно проговорила Амина. «У него нет никого, кроме меня». «Ты там не пройдешь», — насупился Клим. «А если тебя зацепят пулей? Не понимаешь, там бой». «Я знаю местные тропы», — Амина коснулась его щеки, добавила. «Пожалуйста». «Ну, я не могу отпустить тебя одну», — неуверенно поджал губы Вавилов. «Просто не могу. Давай я доведу тебя до заставы. Там ты перейдешь реку и...» «Тебе нельзя оставлять службу. Из-за этого у тебя будут неприятности». Клим не выдержал ее взгляда и отвел глаза, погрустнел. «Пойми, я боюсь, что мой больной дедушка не переживет, если я пропаду хотя бы до утра», — продолжала Амина. Клим молчал долго. Он боролся с собой, чувствуя, что голова вот-вот лопнет от нервов. Потом, наконец, решился. «Хорошо, иди». «Спасибо», — обрадовалась девчушка, а потом вдруг засмущалась. Повременив пару мгновений, она торопливо чмокнула его в щеку. Амина попыталась было спуститься, но Вавилов придержал ее за руку. «Амина?» «Да, но у меня есть одно условие». «Какое?» — удивилась она. «Ты должна дать мне понять, что все хорошо, что ты добралась. Неважно, как ты со мной свяжешься». Он сглотнул. «Главное, свяжись». Девушка серьезно, совсем по-взрослому, глянула ему в глаза. «Хорошо. Пообещай», — нахмурил брови Клим. «Обещаю». «Зараза! Ты где этому научился?» — спросил Ваня, глубоко дыша. «Чему?» «Так гранату бросать, прямо на ходу. Я только в учебке такое видел, и то этому только офицеры тренировались». «Вот я и подсмотрел у одного офицера», — слукавил я с ухмылкой и поправил на плече автомат, так и норовивший съехать под неправильным углом тела. «Ты чего ж, первый раз, что ли?» «Первый. Снова пришлось приврать меня». «Во дела». Ваня споткнулся о камень, вырвался матом, выпрямился и перевесил автомат за спину. Потом снова стал ругаться, но уже на душманов. «Суки! Опять за свое!» — зло бросил Ваня. Он с трудом, усталым шагом поднимался по крутой тропе. Его ворон, которому он приказал остаться у тропы перед стрелковым боем, умело двигался впереди хозяина. Шел на таком расстоянии, чтобы не мешаться под ногами. «Вроде ж успокоились, как на Юсуфзу вышли из БО. Теперь снова?» «Передача пленных дала им время, чтобы собраться», — заметил я ровным тоном. «Думаешь, они что-то замышляют?» «Уверен». Белоус остановился, обернулся, чтобы посмотреть на меня. «Пусть только попробуют. Быстро выдадим им на орехи». Не ответив, я ухмыльнулся, сказал вместо этого. «Меня больше беспокоит вот что. Что тут делали душманы? Шли они налегке, ничего с собой не несли. И их было слишком мало, чтобы решиться напасть на пограничный наряд, всего четверо». «О чем ты, Саша?» — возобновив шаг, спросил Ваня. «Я думаю, девчонка что-то скрывает». Белоус снова обернулся. «Мне тоже кажется. Тут что-то не так. Думаешь, она с духами?» «Не знаю», — покачал головой я отрицательно. «Но скоро это прояснится». Дальше поднимались молча. Когда вышли к системе, Вавилов ждал нас там. Он нашел розетку у ближайшего столба связи, сообщив все на заставу, он стоял, сматывая шнур трубки. «А где девчонка?» — удивленно крикнул ему Ваня. Я ничего не сказал, только торопливо пошел к Климу. Заметив меня, Вавилов сунул трубку в подсумок. Застыл на месте, словно статуя. «Где Амина?» — строго спросил я, замерев за пару метров от Клима. Он сглотнул. «Парни, с вами все нормально? Никого не ранило? Сколько там было душманов?» Попытался перевести Клим тему. «Клим!» — нажал я. «Она сбежала. Скрылась куда-то. Как только я вышел на связь с заставой», — сдался Вавилов. Мы с Белоусом молчали. На несколько мгновений вокруг воцарилась тишина границы. Она словно бы густела, обволакивая нас ночным холодом. «Клим, баран, ты тупорогий!» — взорвался вдруг Ваня. «Куда ты смотрел?» «Я не знаю!» — закричал он в ответ. «Не знаю, понял?» Вавилов глубоко задышал. По лицу парня было заметно, как сильные эмоции клокотали у него в груди. Он выпучил глаза, стиснул зубы, на скулах Клима заиграли желваки. «Я только на секундочку отвернулся. Только штекер в розетку вставил». Клим обреченно тронул лоб. «А ее уже и нет. Нету, понимаете? Будто бы и не было». Не отрывая сурового взгляда от Вавилова, я шагнул к нему. Парень даже вздрогнул. Все его тело будто бы кричало ему о том, чтобы попятиться, но Клим все же устоял на месте. Потом я сделал еще шаг, и вот оказался лицом к лицу с молодым пограничником. «Ты врешь, Клим!» — ледяным, словно сталь, голосом сказал я. «Ты обманываешь своих товарищей!»